«Лея! Арти!» Я вздрогнула и проснулась от звонкого возмущенного голоса Олле. «Вы почему спите? Мы с Гвен вернулись из имения. Пойдемте клубнику есть со сметаной». «Олле, вот почему ты такой шумный?» Жалобно простонала кузина и вытянула ноги. «Я так хорошо спала, а ты вмешался в мои путешествия». «А клубника сладкая?» «Вот попробуешь и скажешь, сладкая она или нет», отпарировал мелкий триммер и взял кота на руки. «Пойдем, Нафаня, мы для тебя сливки привезли». «Лея, а ты тоже в сновидениях гуляла?» «Нет, пойдем, а Артиваль спустится позднее», решила я и, поднявшись с кресла, отправилась за Оле, заметив, что за окном спускаются сумерки. 20 минут называется. Проспали несколько часов». «Лея, ты чем намерена заняться?» Артиваль зашла в комнату, где я сидела у окна и смотрела на темное небо. «А что, у тебя предложение есть?» Вырвавшись из своих тяжелых дум, спросила я. «Ну, понимаешь, какое дело?» Кузина прошла к окну и, глядя на молочно-желтый лик луны, продолжила. «Нужно кое-что проверить. Мне тут письмо пришло от Агнешки Кроузи. Она утверждает, что Клайв Барнаус во всеуслышание заявил, что я дала согласие на помолвку. Представляешь?» «Я вот тут что подумала. Не пора ли моего заклятого друга на место поставить?» «И как ты себе это представляешь?» — уточнила я, думая о том, что в чем-то Артиваль права. Клайв перешел все границы. «А почему мне Агнешка об этом написала? Она же влюблена в него по уши, вот я и подумала, что нужно их свести между собой. А то не отвяжется он никак, да и Агнешка переживает. Эх, вот нет у меня талантов свахи, а то бы быстро расправилась», — пожалела кузина и, пожелав мне сладких снов, удалилась.